Здравствуйте, уважаемые участники и гости конференции. Я Горемыкин Олег Николаевич, являюсь представителем региональной общественной организации Тульской области «Родовые поместья». Я прошу прощения, я не буду вести вживую, высказывать свои идеи, потому что материала очень много. Я вам подготовлю, чтобы постараться как можно сжать, и все это, я прочитаю это, но постараюсь это все сжать как можно больше. Значит, в марте 2019 года в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете я выступал на научно-практической конференции по теме устойчивого развития сельских территорий, повышение уровня и качества жизни населения России на примере поселений, состоящих из родовых поместий, где нашей организации был впервые представлен проект социально-экономического развития территории Тульской области на основе родовых поместий. Проект был создан на основе концепции коллективной среды обитания. В октябре 2018 года на базе университета Дубна прошла Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Коллективная среда обитания. Основа сохранения преемственности поколений в России». На этой конференции я представлял свою статью и делал доклад перед участниками конференции, где раскрывал сущность концепции коллективной среды обитания. В чем ее суть? Если кратко, люди, проживающие на одной территории, разговаривающие на одном языке, имеющие общую историю, законы, культуру, традиции и духовно-нравственные нормы поведения, образуют коллективную среду обитания. Мы будем говорить о коллективной среде обитания как об общей среде обитания некого условного коллектива, и не более. Вы поймете, почему. Я приведу примеры. Вот здесь вот говорится, мы потом еще к этому вернемся, вот по типам преемственности. Значит, я не буду сейчас все это перечитывать, это можно просто зафиксировать, так в сознании посмотреть кратенько. Значит, примеры. Земля – это коллективная среда обитания человечества как вида. Россия – это коллективная среда обитания, это своих граждан. Да? Значит, семья – это естественный коллектив. Основная функция семьи – это воспроизводство самого человека. Место физического обитания одной семьи является ее коллективной средой обитания. Перечисленные примеры говорят о том, что коллективная среда обитания имеет свои уровни и связи между собой. Одним из признаков коллективной среды обитания – это коллективная ответственность за ее сохранение. Каждое государство имеет свою армию для защиты своей территории от внешних угроз, полицию для защиты законов внутри страны и Министерство чрезвычайных ситуаций для защиты от природных воздействий. То, что большинство семей лишено в нашей стране возможности иметь свой участок земли, лишает их и ответственности – нести ответственности за территорию своей страны, что лишает, то есть, малой родины фактически. Современные квартиры такой родины не являются, так как они покупаются, продаются. Коллективная среда обитания различных уровней образует иерархическую систему. С некоторым допущением можно сказать, что административно-территориальное устройство нашего государства отражает уровни коллективной среды обитания и связи между ними. Это упрощенная схема иерархической взаимосвязи уровня коллективной среды обитания. Вне зависимости от уровня коллективной среды обитания, условия сохранения преемственности внутри их территории одинаковые. Это безопасность, социально-экономическое развитие, базовые ценности, навыки коллективного взаимодействия. А теперь вот вместе с тем слайдом, о котором я говорил. Значит, безопасность отвечает за физическую преемственность. Обеспечивается природой – это наследственность, генотип. Социально-экономическое развитие отвечает за материально-экономическую преемственность, обеспечивается наследованием. Система базовых ценностей и навыки коллективного взаимодействия формирует духовно-нравственную преемственность, обеспечивается образованием и воспитанием. Условия преемственности поколения образуют социально-экономическую систему внутри конкретной территории. Для векторного развития территории необходимо организовать ее централизованное управление, а также необходимо иметь план долгосрочного развития этой территории. Плюс еще одно из условий – это общая информационная среда. Если хоть один из этих условий перестает действовать, то вся социально-экономическая система рассыпается, и территория начинает деградировать. В качестве примера можно привести сельские территории внутри нашей страны, где население убывает с катастрофической скоростью. Одной из основных причин, этого явления является не экономика, как это может показаться, а разрушена в силу исторических изменений в стране за последние 100 лет система ценностей, основанных на любви к природе и земле. Человек – это главный ресурс любой территории. Привлечение людей на территорию – это одна из основных приоритетных задач государственной власти. Это вопрос национальной безопасности. Необходима государственная программа по развитию сельских территорий страны, основанных на возрождении коллективной среды обитания людей, системы базовых ценностей, базирующихся на любви к природе, семейных ценностей, коллективных форм собственности и хозяйствования, повышение качества жизни. Теперь подробно об условиях преемственности. Так, ну это мы сейчас еще вернемся. Я сейчас как бы предысторию буду говорить. Значит, система общих базовых ценностей на уровне коллективной среды обитания государства – это идеология. В нашей стране Конституция признается идеологическим многообразием, статья номер 13, и отрицается превосходство одной идеи над остальными. Это сделано в политических целях. Не будем сейчас это раскрывать, это понятие. Значит, с другой стороны, отказ от идеологии в нашей стране отразился на всех уровнях нашего общества и на стране в целом. Мы видим деградационные тенденции в нашем сообществе. Наряду с этим в нашей стране имеется программа развития по стратегическим направлениям, в том числе и по поддержке семьи. Это, например, концепция государственной семейной политики. Она представляет собой целостную систему принципов, задач, приоритетных мер, направленных на поддержку и укрепление защиты семьи как фундаментальной основы российского сообщества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей. Вот предложение наше первое. Предлагаем взять за основу общих базовых ценностей для нашего государства, семейные ценности, доработать ее до уровня государственной идеологии. В принципе, это согласуется с принципами державности, где семья указана как одна из основных целей. Так как семейные ценности основаны на общей биологической природе человека, при условии сохранения преемственности они не могут иметь многообразие, а потому цели не противоречат статье 13 Конституции Российской Федерации. Наличие общей идеологии на основе семейных ценностей объединит наше сообщество и обеспечит векторное развитие всей территории нашей страны. Что нужно сделать? Необходимо таким образом сформулировать базовые ценности, чтобы привязать семейные ценности к конкретному месту территории нашей страны. Мы сформулировали эту идею так. Значит, определили миссию как создание совершенной среды обитания для своей семьи и последующих поколений своего рода. И разложили эту формулировку на три основные цели. Это создание для семьи и последующих поколений совершенной среды обитания, для чего нужно постоянно проживать в своих поместьях, организация высокого качества жизни в родовом поместье, долгосрочной перспективы и организация преемственности поколений в родовом поместье. Очень важно, и опыт проекта «Дальневосточного гектара» это показал, что создавать родовые поместья необходимо не отдельно друг от друга, а в составе поселений родовых поместий, которые будут иметь административно-территориальный статус и органы местного самоуправления. Поселения родовых поместий должны стать новым уровнем коллективной среды обитания и войти в систему управления территорией нашей страны. Так, система базовых ценностей передается из поколения в поколение через систему образования. Суть образования не в прямой передаче накопленных знаний, а в передаче информации, упакованных в пакеты образа и составляющих систему знания о мире и человеке с расстановкой приоритетов и последующей жизненной мотивации. Ну, я вот сказал, что вот предлагается расширить действие закона о дальневосточном гектаре на всю территорию страны и дать возможность каждой российской семье получить бесплатно участок земли не менее 1 гектара для создания на ней родового поместья. Безопасность. Вот система безопасности отвечает за сохранение физической преемственности. Государственная политика в области безопасности включает в себя, ну, это мы все знаем, значит, полиция, МЧС, армия. На всех уровнях коллективной среды обитания система безопасности включает еще дополнительно в себя продовольственную, финансовую, экономическую, экологическую безопасность и так далее. На уровне поселения родовых поместий система безопасности должна иметь четкую территориальную структуру, и ее элементы должны быть внедрены в систему образования и воспитания всех членов сообщества. Навыки коллективного взаимодействия. Это отвечает за духовно-нравственную преемственность. Формирование навыков коллективного взаимодействия – это, в общем-то, суть воспитания. о чем сейчас, к сожалению, в системе образования вообще забыли. Совместное, что подразумевает это? Совместное культурное мероприятие, сохранение культурной идентичности, создание шаблонов поведения, основанных на общих духовно-нравственных принципах. Вот здесь вот стоит заметить роль традиции в этом плане. Это традиции – это устойчивые формы коллективной жизни, они помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают коллективные переживания, украшают жизнь. В этом плане можно рассматривать культуру как средство формирования шаблонов поведения. Понятно, что западные фильмы являются носителями чуждых нашей коллективной среде обитания шаблонов поведения. Четвертое. Единство базовых ценностей и понятий. Единство требований на всех уровнях коллективной среды обитания. Постоянная многосторонняя забота членов сообщества друг о друге в повседневной жизни. Это, в общем-то, на уровне государства, это именно социальная поддержка всех категорий граждан. Седьмое. Формирование у всех членов сообщества единого вектора стремления. Это то, что называется национальной идеей. Восьмое. Публичное освещение примеров, которые способствуют положительному влиянию на отдельных членов сообщества. Например, публичный показ примеров героического поведения людей, которые делают это ради блага всего общества. Девятое. Постоянный мониторинг за общим мнением в коллективе по важнейшим вопросам жизни. Показатель правильного руководства – наличие в коллективной среде обитания общего мнения по важнейшим вопросам жизни. И десятое – централизованное управление деятельностью, связанное с формированием базовых ценностей, формированием навыков коллективного взаимодействия. Предложение 3. Необходимо объединить работу Министерства культуры и образования, организовать их совместную деятельность по сохранению преемственности поколений в России. Вот в чем суть их должна их деятельность быть. Сохранить преемственность поколений в России. К сожалению, у нас Министерство культуры и образования не знает, чем они должны заниматься. Они ставят ложные цели и делают это по-своему, по своему усмотрению. Следующее. Социально-экономическое развитие. Значит, я не буду говорить, что это такое, да? Значит, я хочу остановиться только на самом важном. Значит, с точки зрения, опять же, преемственности, очень важно при социально-экономическом развитии является сохранение самовосстанавливающей природной среды и ее ресурсов. При существующих темпах эксплуатации природных ресурсов в следующем поколении достанется ничего. Такой подход – следствие потребительской психологии и западной системы ценностей. Бережное отношение к природным ресурсам – это необходимость сегодняшнего дня. Новая система ценностей на основе семьи с привязкой к конкретной территории изменит всю систему потребления. Для устойчивого развития страны и преемственности поколений стратегически важно качественное повышение уровня жизни всех категорий жителей страны с минимальным социальным неравенством. Таким требованиям отвечает только потребительская кооперация. Тем более, что сущность потребительской кооперации в бережном использовании природных ресурсов. Предложение номер 4. Мы предлагаем создать на основе существующих поселений родовых поместьй территории опережающего развития, как экспериментальные площадки. Для этого необходимо принять ряд поправок к существующему законодательству, а также принять закон о родовых поместьях, в котором было бы закреплено понятие родового поместья и раскрыто содержание хозяйства родового поместья. В нашем проекте социально-экономического развития Тульской области мы взяли за основу экономическую модель сельскохозяйственно-потребительского кооператива СКПК. Опыт их создания в поселениях родовых поместьй уже есть. Можно набрать в интернет тему кооперации Евгений Горелов. Отметим основные моменты по организации СКПК в поселении. Для защиты коллективных интересов жителей поселения на его территории создается некоммерческое партнерство. Второе. Организация на территории поселения под контролем НП финансово-кредитного учреждения, сельскохозяйственно-кредитно-потребительский кооператив. Внутри него создаются потребительские общества по каждому виду деятельности. Они финансируются из фонда СКПК. Один общий счет, много подразделений. Выбираются виды деятельности, которые соответствуют планам долгосрочного развития поселений. Взаиморасчет внутри СКПК идет деньгами, товарами и услугами, локальными средствами расчета. Государство может вкладывать через них средства для развития территории, распределяя ответственность между его членами. Это очень важно. Хочу сказать, что в нашем проекте развития территории области мы говорим о 150 видах деятельности, которыми можно заниматься в своих родовых поместьях и поселениях родовых поместьй. Предложение номер 5. Смысл этих предложений в том, чтобы разрешить людям, проживающих на земле сельхозназначения, заниматься не только сельским хозяйством, но и мелкопромышленным производством для удовлетворения собственных потребностей, а также наукой, оказывать различные услуги друг другу в образовании, культуре и так далее. В поселениях, состоящих из родовых поместьй, общность идеалов и самого образа жизни выступает как основа высокого уровня социального доверия, социального сотрудничества. Это, в свою очередь, будет обеспечивать высокие экономические результаты, творческие успехи в областях профессиональной деятельности – непременно включая научно-технологические достижения, а для этого формирование новых, эффективных, инновационных финансовых институтов. Достижения людей, живущих и вырастающих в таких условиях, будут ориентироваться не на узкокоммерческие цели, а определяться, не игнорируя вопрос экономической эффективности, такими ценностями, как развитие человека, укрепление социальной связи, подъем культуры, рост патриотизма. Поскольку организация родовых поместий требует от участников этого движения мобилизации своего творческого потенциала для решения широкого круга задач и преодоления возникающих при этом проблем, возникает хорошая основа для превращения родовых поместий в очаги инновационного развития. Соединение специфического образа жизни в родовых поместьях с современными информационными и телекоммуникационными технологиями позволяет использовать форму дистанционной занятости для вовлечения поселенцев не только в решение задач, стоящих, собственно, перед родовыми поместьями, но и для их участия в инновационных процессах, затрагивающих проблемы всего народно-хозяйственного комплекса. Основная часть участников движется по созданию родовых поместий, городские жители, специалисты с высшим образованием. Тем самым будут формироваться новые целевые установки, развитие человеческого потенциала в постурбанистической среде на основе укрепления здоровых, духовно-нравственных ценностей, патриотизма, укрепления семьи, национальных культурно-бытовых традиций, территориально-общинного самоуправления. И последнее. Организация государственной поддержки сельских территорий, особенно территории инновационного развития на основе поселения родовых поместий, должна строиться по схеме Валентина Игоревича Назарова. Вот отмечу только основные его моменты. Это наличие программы развития территории, основанной на полной трудозанятости населения. Второе – самообеспечение территории опережающего развития по основным товарным группам. И третье – наличие оператора, реализующего программу развития и не имеющего конфликта интересов с сельхозпроизводителями. Спасибо за внимание. Вы слушаете Народное славянское радио.